Глава 17. Заводя много товарищей, не давай им в руки остро заточенный нож. Однажды он может оказаться в твоей же спине. Нам с котиком пришлось долго уходить от преследователей, постоянно заметая за собой следы. Они нас отпускать не хотели ни в коем случае, как и я попадаться под их горячую руку. Нам попались слишком настырные ребята. Не меньше половины суток мы водили их за нос, постоянно передвигаясь в совершенно разных направлениях, чтобы они не вычислили нашу конечную цель. Несколько раз Пальмонду пришлось использовать свои способности, чтобы незаметно покинуть расставленные тут и там ловушки. После последнего поединка моя магическая энергия была на очень низком уровне, но благодаря котику мне удалось несколько часов выделить на ее восстановление и привести в порядок все пострадавшие каналы и тело. На это ушло больше времени, чем изначально планировалось из-за постоянных передвижений с места на место. Но в конечном итоге все же удалось восстановиться до приемлемого состояния и, наконец, скрыться от погони в одной из небольших деревушек. Удалось спрятаться в одном хлеву и полностью скрыть любые признаки своего присутствия. Только так нам удалось окончательно запутать преследователей и сбросить их со следа. «Господин, не уверен, что они так просто от нас отстанут», — заговорил котик после долгого затишья. «Хоть нам и удалось сейчас уйти от преследователей, но я уверен, они так просто это не оставят. Все же погибло много людей, и, что более важно, сильных монстров. Им сейчас не до нас. Они носом землю роют и ищут, откуда именно они могли здесь взяться. Такое скопление сильных монстров седьмых и выше рангов, да еще и в непосредственной близости от столицы и академии, уверен, сейчас на уши поднят весь континент, что нам только на руку». «На руку? Сейчас они мобилизуют все силы на поиски виновника произошедшего. Нам же будет проще смешаться с толпой, тем более наша текущая цель — подготовительная школа». Откинулся я на сене, внимательно прислушиваясь к окружающей обстановке. Выставлять в нашей ситуации сигнальные заклинания или использовать магию поиска и оповещений было крайне неразумно. Мы только дадим подсказку тем, кто занят нашими поисками. Тем более никому из сильных мира сего и в голову не придет думать на меня. Они знают о наложенных на меня печатях, и что провернуть такое я просто не способен, тем более в одиночку. Сейчас их будут в основном интересовать группы людей, а к одиночкам они будут присматриваться намного меньше. «А как же ваш орден мечей?» — произнес он то, о чем я и сам думал. «Они в самый последний момент пришли к нам на помощь и точно знают, кто во всем этом замешан. Хоть вы им сразу же отдали приказ как можно быстрее покинуть то место, их могли перехватить по пути и допросить. Если преследователи смогли выведать у них всю информацию, то наши дела плохи. Здесь ты прав, но у нас есть скрытое оружие, Диана. Некоторое время она сможет сбивать с правильного следа всех остальных. Мне даже попрощаться толком не удалось с Юлией и остальными из Ордена. Пришлось сразу же их отправить куда подальше и как можно дольше держать язык за зубами, причем в приказном порядке. Юле это не очень понравилось, по ее поведению было видно, что она очень многое со мной хочет обсудить. Но тем не менее она подчинилась приказу и быстро ретировалась. Долго им продержаться не выйдет, но за это время я должен выполнить задуманное, иначе нас ждут крупные неприятности. Она сможет выиграть нам немного времени. «Вы так сильно доверяете ей?» — задумчиво произнес котик, усевшись мне на ноги в своей миниатюрной форме. «Возможно, для них вы символ и основатель ордена, но самое большое влияние в нем все же имеет глава. Вы не слишком активно участвовали в жизни, как и в формировании всей структуры мечей, и она имеет намного больший авторитет, чем вы думаете». «В Юлии можешь не сомневаться», — ухмыльнулся я и закрыл глаза. «Нам нужно просидеть здесь еще некоторое время, не отсвечивая, чтобы окончательно сбить с толку преследователей. Я ей доверяю так же, как и тебе, Ду или Сисси. Для меня она ценный и дорогой соратник, в котором я не сомневаюсь. «Тогда я доверюсь вашим словам, господин». Вроде успокоился мой напарник, но надолго его не хватило. «Но что если...» «Если я перестану доверять и своим верным товарищам, то что мне вообще останется, лечь и умереть?» Я поднял котика на руки и внимательно посмотрел ему в глаза. «Верь ей так же, как веришь мне». «Хорошо, мы некоторое время обменивались взглядами. Я последую вашей воле, господин». Вот и чудненько, на душе стало немного легче, и я вроде даже как успокоился. «Как там обстоят дела у твоих ребят?» «Высшие эльфы начали странную активность. Они мобилизуют всех способных сражаться мужчин и женщин, готовят снаряжение и будто готовятся к сражению», задумчиво произнес котик после некоторого молчания. «Пальмандам они говорят, что ничего страшного не происходит, и это просто обычное учение, чтобы не зарасти жирком в случае непредвиденных ситуаций. Тем не менее, они начали усиленно тренироваться езде на моих соратниках, отрабатывая всевозможные тактики боя». «Значит, началось», — уверенно произнес я, уже давно ожидая чего-то подобного. «Люкс и остальные высшие эльфы не дураки и умеют очень хорошо читать текущую обстановку на континенте. Без этих навыков они бы не смогли так долго прожить под боком у такого количества людей и остаться незамеченными. Прикажи своим ничего не предпринимать и не подавать виду, но быть готовыми в любой момент выполнить задуманный нами ранее план. Сейчас ни в коем случае нельзя раскрыть наши цели, иначе жертва Сильвера будет напрасной». На этих словах я с силой сжал кулаки, а внутри меня начала медленно подниматься ярость. Котик это ощутил и попробовал своим присутствием хоть как-то ее унять, но мне удалось это и без его помощи. Рано, еще слишком рано давать волю чувствам. Все виновники еще ответят за все свои злодеяния, а сейчас нам необходимо сохранять трезвый рассудок и не действовать на поводу импульсов. Месть подают холодной. Уходя, Юлия передала мне сверток с множеством документов, переданные непосредственно Дианой. Сейчас у нас как раз появилось свободное время, и можно спокойно все изучить. Котик с интересом наблюдал за постоянно меняющимся выражением на моем лице, но ничего не говорил. Информация оказалась действительно невероятной. Дмитрий на самом деле вернулся из экспедиции, но на очень короткий срок. Он уже отбыл обратно на Дварфим, но есть подозрение, что он в скором времени может вернуться. Отец на пару с Орденом Мечей и верными соратниками успешно отразил атаку ликвидаторов гномов, откуда-то прознавших о том, что Виктория вернулась в резиденцию. Тем более они все не оставляют попыток добраться до Блур, находящейся под нашей непосредственной защитой. Об этом прознал Совет и Конклав Архимагов, но пока никаких вестей с их стороны нет, ощущение, будто они затаились и чего-то ждут. Сильви вместе с остальными эльфами покинула Академию, предварительно напав на ее учеников и уничтожив несколько десятков курсантов, в числе которых оказался и Михаил Багратион. Громова-старшая находится в тяжелом состоянии в лазарете, а Виолетта Зайончик ценой своей жизни смогла защитить курсантов и дала им возможность сбежать. Я со злостью откинул прочитанные листки в сторону и встал. Как эти ублюдки посмели сотворить такое в Академии и убить моих друзей? И это все провернули, пока я отсутствовал. Гады! Ненавижу! Уничтожу собственными руками! Мне хотелось выйти кричать от переполнившей меня ярости, но на этот раз все же вмешался котик и остановил меня от необдуманных действий. Он принял свою истинную форму и привалил меня к земле, не давая возможности пошевелиться. «Господин!» В его голосе было столько тоски и желания помочь, что мне все же удалось взять себя в руки и прийти в себя. В последнее время я начал часто выходить из себя и впадать в состояние сильного гнева, чего раньше за мной никогда замечено не было. Все это началось после посещений той лаборатории за дверью, уверена, она что-то со мной сделала. Да и то перевоплощение, рассказанное Лисисой. Откуда у меня вообще могли появиться рога и заполниться чернотой глаза? Столько вопросов, ответы на которые найти все сложнее. О чем задумался? Рядом со мной появилась Мара, как всегда обворожительная. Вижу, тебе тяжело приходится. Что тебе об этом известно? На удивление спокойно произнес я, повернув голову в ее сторону. Только дурак бы не догадался о том, что она имела в виду. О твоей возросшей ярости и сильных вспышках гнева, конечно. Она выглядела довольно сильно озадаченной и расстроенной. И о твоей трансформации. Что ты об этом знаешь? Подав жест котику, я все же освободился и занял нормальное положение, подойдя вплотную к девушке. Мы стояли друг напротив друга и пристально смотрели в глаза. «Мара, сейчас не время для загадок и твоих шуток. Если что-то знаешь, лучше скажи об этом сейчас. Было бы все по-другому, я бы сейчас не появилась перед тобой», — устало произнесла она, отвернувшись. Молчание затянулось на несколько минут, прежде чем она начала. «Все дело в Атласе, точнее, в темной его стороне. Что с ним не так?» «Как ты уже знаешь, Атлас и возможность их призыва появилась после появления в этом мире защитника, которого ты пытался призвать. Из-за срыва того призыва в этом мире появилась возможность заключать контракты с существами, используя их силу в своих интересах. Все из-за огромного выброса энергии от защитника. Мы, будучи осколками, переняли большую ее часть, но наши сосуды попросту бы не смогли уместить ее всю. Поэтому остатки развеялись по всему миру, превратившись во множество артефактов и священных мест, как то, где проводят церемонию получения Атласа. Ближе к делу. Мне пока не ясно, в какую именно сторону она крутит. Все Атласы унаследовали силу защитника в той или иной мере, чистую, светлую силу. Но внутри защитника она была не одна. Темная энергия побежденных им врагов тоже вырвалась наружу, хоть и в намного меньших количествах. Твои темные страницы Атласа как раз ей и принадлежат. «Но ты же сама вмешалась в церемонию и сделала это», — прищурил я глаза. «Да, другого выхода из той ситуации я не видела», — она виновато опустила глаза вниз. «Как я уже и говорила тебе тогда, у нас был план». «Но я, по твоему мнению, тогда был еще слишком слаб. Я припомнил ее слова и то, что за ней кто-то стоит. Сейчас, я так понимаю, ты решилась рассказать мне правду. Боюсь, она может тебе не понравиться». «Мне может не понравиться только в том случае, если ты и дальше будешь от меня что-то скрывать», — холодно произнес я. «Говори, мы сильно рисковали с нашим планом», — тихо начала она, отойдя на несколько шагов назад. «И если бы ты не смог выдержать нагрузку темной стороны Атласа, то...» «Умер бы», — спокойно произнес я. «Да, но в твоем теле было запечатано просто невероятное количество энергии, и мы решили...» «Ближе к делу, Мара. Мне неинтересно выслушивать твои оправдания. В последнее время мое доверие к тебе, как и к осколкам в целом, сильно упало». «Тогда я перейду сразу к делу», — резко собралась девушка и стала максимально серьезной. «Заключая контракты с нами, с осколками, твое тело также принимает огромное количество темной энергии во время заключения договора. Из-за этого ты и испытываешь все увеличивающийся гнев, ярость, и твое тело может трансформироваться в темную форму. Это сильнейшая способность, но у нее есть и свои минусы, и я не могу контролировать себя в этот момент, да?» Мара крайне сильно удивилась моему спокойствию. Показному спокойствию. Внутри меня просто бушевал целый ураган различных эмоций. Эти ублюдки, в число которых входит и Мара, решили сыграть меня в темную. Что ж, им это почти удалось. Если бы я не начал что-то подозревать, их план мог бы спокойно пройти. Вот только они осознали, что еще немного, и попросту не смогут меня контролировать, они боятся. Уверен, Машот обладал довольно большой силой даже среди осколков. Яровит и Мара не спешили нападать на него, когда у них была возможность и численное преимущество, а значит... «И зачем ты мне все это рассказываешь сейчас?» «Я не хочу, чтобы ты затаил на меня обиду», — тихо произнесла она, а я просто прошел мимо нее и направился к двери. Отведенное время для отдыха и заметания следов закончилось, а полученной информации мне хватит с головой. Еще попробуй распутать быстро закручивающийся поток событий. Нужно было думать об этом раньше, Мара. Котик все это время не вмешивался и тихо последовал за мной в своей миниатюрной форме, постоянно оглядываясь на понуро стоящую девушку. «Когда мы выполним задуманное, я лично сделаю так, чтобы никто из вас не остался в этом мире, можешь быть уверена». «Воздух, свежий воздух. Как же мне надоели все эти предательства и различные интриги. Иоанн, почему ты так рано покинул этот мир? Уверена, кажись ты на моем месте, и всю эту ситуацию можно было бы решить более легким способом, но я не ты. Я буду поступать по-своему, даже если эти поступки будут противоречить принципам нашего рода». «Господин», — тихо произнес котик, как только мы оказались на улице, — «с вами все в порядке?» «Скажи своим, пусть готовятся», — тихо произнес я, дыша полной грудью ночной воздух. «Об этом еще не все знают, но на Атласии началась война». Котик не стал спрашивать, откуда я это взял и почему так думаю, он лишь кивнул, нисколько не сомневаясь в моих словах. Спустя несколько секунд его теплое тельце уселось на свое любимое место, мои плечи. Я еще раз глубоко вздохнул и сходу набрал приличную скорость бега. Если все пройдет по плану, то с таким темпом я буду к утру в подготовительной школе. Один из осколков скрывается там, и хоть мне вся эта затея не нравится, но особого выбора у меня и нет. Обрушившаяся, как гром на голову, война сильно перечеркивает многие мои планы. Основное действие должно было пройти на турнире, который должен пройти через 2 месяца с небольшим. Черт! По пути нам приходилось постоянно прятаться от множества различных патрулей, даже ночью несущих свою службу. Мне попадались все — курсанты, а иногда и преподаватели академии, маги самых различных направлений, облаченных в форму своей башни, храмовники, тайная канцелярия и множество самых разнообразных наемников, отличающихся от стражников своим снаряжением и небольшой группе людей. События завертелись слишком быстро. В итоге мы все же справились и утром подошли к воротам школы. Стражников не было, лишь одиноко сидящий человек с травинкой во рту. Вместо стула он использовал довольно увесистый деревянный ящик, а на голове шляпа с широкими полями, опущенная вниз. Из-за этого половина его лица скрыта, и сколько бы я ни пытался издалека рассмотреть, ничего не удавалось. Только подойдя на расстояние несколько метров, человек поднял голову и посмотрел на меня. «Владимир, что-то ты долго до меня добирался», — ухмыльнулся парень, в котором я узнал брата Ивана Смирнова, директора школы. И тут в моей голове выстрелила догадка. «Значит, это ты тот самый осколок, которого я ищу, мы встретились взглядами, не так ли, Игорь?» «Слышал, он даже не знал о том, что нас здесь двое», — вставая, расхохотался парень. «Выходи, все равно нет смысла этого скрывать». Из-за угла вышел Градислав Правич, тот самый учитель по элементу воздуха. Как и Игорь, он выглядел совершенно иначе тех образов, в которых я их видел в прошлый раз. «Удивлен?» — произнес он, подойдя. «Мы братья, ты должен был видеть это в воспоминаниях Мары. Мы знаем о всем происходящем и согласны на задуманный тобой план, только вот...» «А сможешь ли ты выдержать или превратишься в безмозглую машину для убийства? Знаешь, я не люблю рисковать». В мою сторону полетел целый град воздушных стрел, а сбоку я почувствовал легкое движение. Это Игорь оказался в моей слепой зоне и мощным пинком отправил меня в полет на несколько десятков метров. Вставая, мое тело моментально приняло ту самую форму с рогами, а я медленно пошел в их сторону. Совершенно спокоен и максимально сосредоточенный. «А вот это мы сейчас и проверим», — только и сказал я, исчезая.